Глава 9. Так что Кирилл стал довольно частым гостем Яны. Поэтому и пересекся пару раз с Катюшкой. И каждый раз приветливо здоровался, спрашивал, как дела в школе. Катя отвечала односложно и торопилась уйти. Казалось, ей совсем не интересно болтать с взрослым, почти 18 уже, внуком соседки. Что у них может быть общего? А на самом деле... Яна легонько вздохнула. Ну вот, еще и эту проблему разруливать придется. Надо будет как-то потактичнее, мягко и ненавязчиво отвлечь девочку, объяснить ей всю безнадежность ее чувства. Хотя, когда это сердце прислушивалось к доводам разума, тем более в таком юном возрасте, когда все впервые и кажется на всю жизнь. «Да, придет», — кивнула Яна. «Но не волнуйся, он нам мешать не будет, он на кухне посидит. Все, хватит болтать, давай вернемся к музыке». «Не забыла?» «Мягко и нежно, словно ручеек». «Ах да, мы же собирались чай пить. И Кирилл с нами выпьет». «Ой, нет, не надо чаю!» — вскрикнула девочка. «Почему? Ты же вроде хотела». «Я просто... Яна...» — Катя умоляюще посмотрела на свою учительницу. «Давайте заниматься дальше, а? Я не смогу. Нет, не так. Мне неудобно, если кто-то еще будет слушать, как я играю. Так что хотелось бы закончить до прихода Кирилла». «А как же ты на отчетном концерте выступать будешь?» «Это другое. К концерту я уже все выучу, отрепетирую. Сейчас играю еще не очень». «Хорошо, Катюшка, давай продолжим», — ободряюще улыбнулась Яна. «У нас есть еще минут 10-15». Катя просияла, развернулась к клавишам. Руки девочки легкими мотыльками вспорхнули над клавиатурой. Яна удивленно покачала головой. Все-таки любовь творит чудеса. Даже если она полудетская, чистая и немного наивная. Именно такая музыка зазвучала сейчас в квартире Яны. Чистая, нежная, искренняя. Зазвучала так проникновенно, так одухотворенно, а главное, абсолютно правильно, без единой ошибки. «Катюшка, да ты у меня талантище!» Яна радостно обняла ученицу за плечи, когда отзвучал последний аккорд. «Если так сыграешь на концерте, все ахнут!» «Правда?» Катя зарделась от смущения. «Самая взаправдышняя правда!» От избытка эмоций Яна звонко чмокнула девочку в пылающую щеку. «Умничка ты моя!» И словно поздравительные фанфары затренькал дверной звонок. Щеки Катюшки стали еще пунцовее. Девочка, наверное, тоже почувствовала жар, потому что приложила к лицу ладошки и, сутулившись, замерла на стуле. Яна украдкой покачала головой и направилась в прихожую. «Это ты, Вомбат?» «Он самый!» — весело отозвался из-за двери Кирилл. «Хотя... нет, не так. Открывай, сова! Медведь пришел!» «Тоже мне медведь!» — хмыкнула Яна, распахивая дверь. «Тощий какой-то медведь, согласись!» «Все логично. Всю зиму лапу сосать отощаешь тут!» — улыбнулся Кирилл, боком протискиваясь мимо Яны. «Вот, это от бабули, держи, к чаю!» Он всунул в руки девушки плетеную корзиночку, накрытую чистеньким льняным полотенчиком. «Ты прямо красная шапочка у нас, только не к бабушке, а от бабушки идешь с пирожками!» «А это что?» Яна кивнула на скромный букетик желтых одуванчиков, торчавший из кармана рубашки. «А это Катюхе за беспокойство!» «Катюх, ты где?» «Тишина!» Кирилл удивленно посмотрел на Яну. «Уже ушла, что ли?» «Да нет, здесь. Наверное, не прислушивается к нашему разговору, в музыке вся. У нее отчетный концерт в музыкальной школе на носу». «Да где же он там поместится, на этом маленьком носу? Там только конопушки помещаются». Кирилл подмигнул появившейся в дверях комнаты девочки. «Правда, стоит отметить, конопушки очень симпатичные. Вот, журавлик, возьми». Парень вытащил из кармана одуванчики, взъерошил им чубчики, распушая, и протянул слегка помятый букетик к Кате. «Это тебе». «Мне?» Глаза девочки зачарованно распахнулись, словно в руке парня были не обычные желтенькие одуванчики, а роскошные лилии. «Тебе, тебе! За то, что уроку твоему помешал. Ты не сердишься?» «За что?» Катя робко взяла букетик и погладила цветы, словно котенка. «Ну как? Отчетный концерт, надо заниматься, а тут я. Нет-нет, что ты, мы все успели, я уже закончила. Правда, Яна? Да, буквально за минуту до твоего появления Катюша как раз отыграла свой урок. Так это она играла? Кирилл удивленно посмотрел на смущенно прятавшую нос в цветах девочку. Я как раз к бабуле заходил за пирожками и слышал из этой квартиры классную музыку. Еще подумал, что я на диск для ученицы поставила. А это, оказывается, ты. Потрясен. Парень подошел к Кате, взял ее ладошку и галантно, словно действительно учился в пажеском корпусе, поцеловал даме руку. Отчего дама полыхнула так, что, будь она постарше лет так 60, смело можно было бы опасаться апоплектического удара. Кирилл, если и заметил смущение девочки, виду не подал. Не отпуская ее ладошку, он повернулся к Яне. «Так мы будем сегодня чай пить? Раз уж урок у вас закончился, давайте все вместе это дело отметим, пока пирожки теплые. Сегодня бабуля моя любимая испекла с вишней. Вкусные!» «А откуда у нее вишня?» Катя попыталась незаметно отобрать свою ладошку, но парень держал ее крепко. «Сейчас же только конец мая, а вишня...» «Да-да, в июле. Но у бабули имеется стратегический запас замороженных ягод. Вся морозилка каждое лето забивается, а потом в течение года постепенно освобождается. Так мы будем болтать или все же пойдем отдадим должное бабулиному мастерству?» «Пойдем и отдадим», — кивнула Яна. «Давай, Катюшка, присоединяйся. Пироги у Лидии Васильевны действительно обалденные». «Нет, я не могу», — вскрикнула девочка, причем в ее дрожащем голосе было столько испуга, что Кирилл невольно отпустил ее ладошку и даже сделал шаг назад. «Ты чего, журавлик?» Парень сосредоточенно нахмурился и всмотрелся в моментально налившиеся слезами глаза. «И что такое? Я что-то не так сделал?» «Нет, конечно». Катя попыталась легко и непринужденно улыбнуться, но на гора выдала лишь непонятную гримасу. «Ты все так...» «Спасибо за цветы, они чудесные. Просто мне надо возвращаться, мама велела не задерживаться». «А мы, тетя Люди, сейчас позвоним и отпросим тебя». «Не надо! Спасибо за цветы, я пойду». Катя схватила лежавший на банкетке рюкзачок с мультяшными медведями, ни на кого не глядя, кивнула. «До свидания». И, прижимая к груди букетик, выбежала из квартиры, даже не закрыв дверь. Яна тяжело вздохнула, прислушиваясь к торопливому топоту девочки, и захлопнула дверь. «Слушай, Яна...» Кирилл озадаченно почесал затылок. «Может, я на самом деле что-то не так сделал? Она что, обиделась? Думала, что кривляюсь? Смеюсь над ней? Так я вовсе...» «Ох, Кирилл, Кирилл!» — покачала головой Яна, направляясь на кухню. «Да чего ж вы, мужчины, бываете непонятливыми?» «В смысле? Ладно, проехали. Ну, что там опять у вас с Викой стряслось?»